Секция четвертая повести Бориса Зайцева «Мать и Катя». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Мать рассуждала так. Раз она выехала из Москвы, рассталась с Бобкой, забралась в глушь, следует вовсю пользоваться деревней. Несмотря на свое основательное сложение, за зиму мать сильно уставала. Приедались ей роды, бесконечные роды, при которых она присутствовала. Все эти бабы-кухарки, мещанки, горничные, раз даже монахиня была. Они стонали, плакались, были необыкновенно бестолковы и иногда не знали собственного адреса. «Спросите у мужчины». Многие искренне считали себя девушками, так как не были венчаны. В родовых муках проклинали злодея, но в положенное время вновь являлись. Это постоянное зрелище страданий, вперемешку с комическим и жалким, очень утомляло, отчасти огрубляло. Мать нередко раздражалась, иногда и прикрикивала. Тем приятнее было видеть теперь людей нерожающих. Жить среди прекрасного полевого воздуха, радоваться солнцу. Мать много купалась, дважды в день, в том самом пруду, который Колгушин назвал поэтическим. Своим купаньем мать отчасти искушала Петра Петровича, любителя рубенсовских изобилий. Но ей помогало то, что как раз начинался покос. Петр Петрович должен был наблюдать в лугах. Мать раздевалась на мостках за ракитой и бухалась крепким коричневатым телом в воду. В пруду подымалось волнение, шли концентрические круги, как от обрушившейся скалы. Вода мягко лопотала у берегов, и из травы плюхались лягушки. Слегка пыхтя, мать плавала. И плавала хорошо, не колотя ногами. Ей очень помогали тут ее размеры. Чуть не с детства обладала она способностью держаться на воде, не двигаясь, как поплавок. Отплыв на середину, она останавливалась, так что из воды торчала только голова, и начинала заунывно булькать лягушкой. Делала она это очень удачно. Наверное, немало смущало зеленых квартирантов пруда. Правда, в эти минуты она была похожа на мирное водяное существо с оттенком элегии. «Выплывай!» — говорила с берега Катя. «Я тебе покормлю!» И, посвистывая, как бы подзывая чудовище, Катя бросала в пруд листья, пучки травы. Мать делала бессмысленное лицо. Такое, по ее мнению, должно было быть у бегемота. Подплывала и ртом старалась поймать пищу. Она фыркала, пыхтела. Поднеся что-нибудь лакомое к ее носу, Катя могла выманить ее и совсем на берег. Мать выходила на четвереньках, потом лапой хватала предложенное, радостно мычала и от восторга ложилась на спину. Роль бегемота окончена. «Слушай, слушай», — сказала раз мать, — «если б сейчас этот Машечкин проходил, выбежать бы ему навстречу в таком виде, он бы опять с места ушел». Катя купалась меньше. У ней от воды болела голова, и под глазами являлись круги. Ее занятием стала здесь верховая езда. Колгушина это также ущемляло. В горячую пору лошадей жаль, но отказать барышне, хотя по худощавости она и не совсем была в его вкусе, он не мог. Тот же Машечкин, оригинал малого роста, иногда утверждавший, что служил раньше начальником станции, с великой неохотой седлал Кате лошадь. Он бурчал про себя нечто неодобрительное о людях, которые только и знают, что ездить верхом. Кате это надоело. Раз она даже обошлась с ним внушительно. Машечкин в виде протеста отказался оседлать. Но результат получился печальный. Катя спокойно отправилась к Колгушину. «Да, — сказал он, — отказался вам седлать. Скажите, пожалуйста, вот народ!» «Девушка! — обратился он к босоногой работнице. — Позови-ка сюда Гаврила Семеновича». Через полчаса Машечкин, очень смущенный, явился к Кате. «Виноват, барышня. Извините, если обидел». Катя сказала, что ничего. Но Машечкин не уходил. «Петр Петрович приказал, чтобы я документик от вас взял». «Какой документик?» Оказалось, она должна была письменно его простить. Стараясь быть серьезной, Катя на клочке бумаги написала: «Против Гаврила Семеновича Машечкина ничего не имею и прошлое забыла. Екатерина Савилова». Вечером Колгушин спросил ее: «Довольный, да извинился? С этим народом иначе нельзя. Надо их, знаете ли, костыликом, костыликом». Этот разговор происходил на балконе за вечерним чаем, которым распоряжалась мать. Был тут и Понурин. «Расписку дали?» – переспросил он. «Это солидно. Сейчас видно основательную девушку». «У меня очень строгая мамаша», — сказала Катя. «Вот она меня вымуштровала». «Строгая», — сказал Колгушин. «Я нахожу, что это иногда полезно бывает, например, с народом. Но ваша сестрица, по-моему, даже веселая. Она, говорят, замечательно подражает лягушкам. Во время купания устраивает игру в каких-то зверей, да-да. И вообще, мои дачницы очень оживляют местность». Понурин покачал головой. «Ваши дачницы очень гордые. Вон Катерина Михайловна верхом ездит, а ко мне ни разу не заглянула». Катя немного покраснела. «Вы меня к себе не приглашали». «Разве не приглашал? Ну, это, конечно, глупо с моей стороны». В тот же вечер, несколько позже, сидя с Понуриным вдвоем в гостиной на диване у этажерки, Катя сказала: «Вы в первый день, как мы приехали, в саду говорили про надломленность. Это что значит?» «Ничего особенного. Говорил, что есть люди надломленные, а у молодости этого нет». Он внимательно и ласково посмотрел на Катю. «Оттого молодость и вызывает нашу нежность». Катя вдруг встала и бесцельно подошла к этажерке. «Вы что?» – спросил Понурин. «Нет, ничего. Петр Петрович», – громко сказала Катя Колгушину, щелкавшему на счетах в своем кабинетике, – «вы мне дадите завтра верховую лошадь?» «С великим удовольствием», – ответил Колгушин. «Когда вам угодно». Не такое уж громадное удовольствие доставила ему просьба, но отказывать не приходилось. Понурин поднялся и зашел к нему в комнату. Катя тоже вошла. «Мы вам мешаем». «Но это ничего», — сказал Понурин. «Вечером человек не должен работать». Колгушин улыбался, склоняясь вперед, и поглаживал рукой свой бобрик. «По вечерам не должен. Совершенно верно. День позанимался, а вечерком отдыхай. Но, знаете ли, не успеваешь за день, и приходится при лампочке». В небольшой комнате Колгушина стоял письменный стол, на котором лежал револьвер, русское слово и валялось несколько накладных. На стене над столом благодарственная бумага за содействие открытию почтового отделения. Рядом медаль отдела общества сельского хозяйства. «Сколько наград, — сказал Панурин, — вы скоро генералом будете?» Колгушин радостно посмеивался, потом вынул из коробочки желтый жетон и вдруг серьезно обратился к Панурину. «Это, Константин Сергеевич, я получил за помощь в постройке местной церкви взамен сгоревшей. Но не знаю, как надевать, да на ленточки ли, на шею, или же в петлицу». Панурин основательно рассмотрел жетон и ответил: «В петлицу обязательно. Будет похоже на орден почетного легиона». «Скажите, это, кажется, французский орден». «Самый французский и самый важный». Колгушин слушал с большим вниманием. Этого нельзя было сказать о Кате. Она глядела в окно, переходила с места на место. Петра ж Петровича вопрос об орденах немало занимал, и Константин Сергеевич должен был рассказать, что знал об орденах прусских и саксонских. Затем разговор сошел на любимую тему Колгушина о загранице и Германии. Он с восторгом расспрашивал и узнавал, как там все чисто, удобно и дешево. Катя уселась на подоконник. Неожиданно она перекинула ноги наружу, спрыгнула и пошла в сад. Колгушин обернулся. «Мы, кажется, барышню заговорили», — сказал он. «Даже не могла досидеть». «Это возможно», — ответил Панурин. «Да и мне пора, говоря по правде». Он вынул часы, взглянул и пошел за своим кепи. Панурин был в ботфортах, он приехал верхом. Петр Петрович пытался было его удержать, но не очень. У него самого начинали слипаться глаза. Завтра же предстояло вставать часиков 4. Хмурый старик подвел Панурину коня. В кепи и австрийской накидке Панурин был похож на какого-то конного сержанта. Ублаготворив старика монеткой и кивнув хозяину, он шагом объехал группу елочек и тронул рысцой вдоль липовой аллеи. Было довольно темно и тепло, очень сладко пахло липами, все небо в звездах бежало навстречу, звезды цеплялись за купы листьев. Панурин был в том несколько элегическом и размягченном настроении, с каким одинокий человек его возраста может ехать домой теплой летней ночью. Покачиваясь в седле, глядя на туманные и милые плеяды, возможно думать о проходящей жизни, неуловленных минутах счастья, чего-то жалеть и улыбаться на что-то. Возможен приступ к сердцу смутной нежности. Так чувствовал и он, и его несколько удивило, когда у околицы, за которой начиналось поле, его окликнули. Голос был негромкий, но он сразу узнал его. «Вы здесь зачем?» — спросил он, останавливая лошадь. Катя сидела на заборе у околицы, слегка съежившись. «Я просто сижу, мне там скучно стало». «Да, вот как, я, впрочем, заметил». «Жаль, — сказал Катя, — что нет лошади, я поехала вас проводить». Панурин согласился, что жаль. «Впрочем, — прибавил он, — мы можем пешком пройтись». Он слез с лошади и подвел ее к забору. Катя сидела неподвижно. «Это какие звезды?» — спросила она, указывая на туманную группу невысоко над горизонтом. Панурин протер пенсне, моргнул глазами и ответил: «Плеяды». Потом он стал всматриваться, как будто мог хорошо их разобрать, и прибавил: «В этих звездах есть нечто девичье. Впрочем, женственное вообще разлито в природе. Женственны молодые деревца, первая весенняя зелень, сумерки в апреле». Он достал папиросу и закурил. Его удивило, что Катя последнюю минуту сидела с закрытыми глазами и приоткрыла их на свет. Они показались Панурину больше и туманнее обычного. «Если провести рукой по вашим волосам, то, наверное, будет потрескивание». Катя вздохнула. Он чувствовал в темноте, что она все на него смотрит. «Нет», — сказала она, — «не думаю». Она нагнула голову, взяла его руку и провела по своим волосам. «Вот видите?» «Вы страшно милая», — невнятно сказал Панурин. «Милая!» Она хотела что-то прибавить, но не успела. Вдруг он обнял ее колени и стал целовать. Хотя было очень темно, она закрыла для чего-то глаза руками. Когда через минуту он поцеловал ее в губы, и она дернулась, как обожженная, она могла бы упасть. Но Константин Сергеевич поддержал ее. Конец четвертой секции.